Стул с грохотом опустился на ножки, и Кощей, резко перегнувшись через стол, оказался нос к носу с Женькой. «В твоем понятии это как компьютерная игра, ясно, детка? Хочу война, хочу мир. Только война надоела лет 200 назад. Ну, когда скучно, можно спровоцировать какого-нибудь героя. А так, экономическая стратегия доступна». «Но вы все равно злодей», — с ужасом в душе, но с чисто женской логикой не сдавалась Женька. «Злодеи скоро придут», — неожиданно серьезно ответил Кощей. «У них свои порядки. Помнишь фразу «Wir werden nach Osten»? Вот то самое. Они захватят земли, и вместо привычной нечисти появится пес знает что». «И в чем разница?» — из чистого упрямства спросила Женька, от страха едва не прячась под столом, но не желая уступать. «О, разница почти незаметна», — саркастически заметил Кощей. «Кроме кое-каких нюансов. Вместо упырей — вампиры, вместо ведьм — феи, вместо домовых — брауни. Короче, любой ребенок в этих местах знает, как отвратить с дороги лешего и хикимору, и куда не надо соваться при любом раскладе. Новые их просто сметет. Тогда уж кому как повезет, и, поверь мне, не повезет никому. В общем, это моя земля, и ни одна иноземная тварь не смеет сунуть сюда свой поганый нос. Доступно, поясняю». «И людям есть разница?» — осведомилась Женька. «Нет, нету», — устал отмахнулся Кощей. «Давай, вали наверх, там тебя ждет долгожданная паранджа. И когда вернешься, будь любезна поприветствовать банши и чмокни в щечку Василиска. Когда придут оборотни, не забудь вынести им хлеб-соль и свою печень сверху положи. Им полезен гемоглобин». «Чего?» «Разница культур и потеря национального самосознания», — кратко отозвался Кощей. «Упоминать о том, что людей обратят в рабов и пищу, я не стану, это мелко. А лично для меня потеря собственной территории, где я могу играть в экономическую стратегию». Опешившая Женька молчала. Все слишком запуталось, и она не знала, как реагировать. «Не напрягай мозг, перегреться», — посоветовал Кощей, потирая переносицу. «Короче, у нас тут все идет хорошо, а чужие дяди хотят помешать. Поскольку я местный, практически создан здешними людьми, теперь уж и не разберешь. Авантюра западных соседей меня глубоко противна, и очень хочется обломать все их сволочные планы. Так понятно?» «Ага», — робко кивнула Женька. «А мне-то что делать?» «Помогать», — отрезал Кощей. «Таких ставок, в смысле, на всю землю, я еще не делал. Но выбора нет. Рискнем для спасения Руси». «Но я-то из другой Руси», — смущенно возразила Женька. «Мне бы к маме». «Я тоже думал, что из другой Руси, вернее, Англии». Кощей вскинулся и бесшабашно улыбнулся, обнажая белые зубы. «А вишь ты, и бизнес свой в Москве держал в 90-е, и у тебя в институте преподавал. Похоже, проблема множественных вселенных сложнее, чем мы думаем». «Ага, понятно», — кивнула Женька. Ей, правда, было совсем ничего не понятно, но одно она уловила четко. «Наших хотят побить, и допустить этого никак нельзя, иначе хуже будет. И лично она должна выступить спасителем славянской нации, пусть даже при этом оказавшись сообщницей злодея, который сидит напротив». Но волшебный пергамент все же пополнился вопросом о бизнесе в 90-х. «Вот и хорошо!» Словно прочитав ее мысли, Кощей прихлопнул по столу. «Скоро сюда явится гость для переговоров. Будь добра, веди себя прилично, постарайся взять обаянием и ничему не удивляйся. В общем, марку держи. Как все закончишь, вернешься обратно. По моим подсчетам, дней 15-20 или около того». «А мама с папой?» — вспомнила Женька. «В курсе», — заверил Кощей. «Для них ты с новым бойфрендом укатила на юга. Ты будешь регулярно звонить». «Здорово!» — тихо восхитилась Женька. «Вы дубль создадите, как у Стругацких». «Телефон я настроил», — поморщился Кощей. «Будет переадресовывать, отвечать и посылать. Устроит?» «Магия, да?» — оживилась прибалдевшая девушка. «Техника!» — рявкнул Кощей, и остальные вопросы отпали сами собой. По столовой бегали солнечные зайчики, оживляя интерьер. За окном расцветало прекрасное летнее утро, и все страхи стали казаться надуманными. Долгое время все молчали, доедая завтрак, заботливо подогретый духами. Рядом с вареньем появилась тарелка с бутербродами. Женька и Кощей, погруженные каждый в свои мысли, незаметно сживали всю колбасу с хлеба. «Ешьте хлеб», — приказал знакомый голос, звучавший не так давно в Женькиной комнате. «Ем», — привычно отозвался Кощей, продолжая жевать колбасу. «Кто это?» — озираясь, вскочила Женька. «А?» Кощей очнулся от своих мыслей и сообразил, что к чему, приосанился и галантно повинился. «Где мои манеры?» «Дамы, тысячи извинений. Позвольте представить. Эвелина — это Евгения. Евгения — это Эвелина Стивовна Карцберг». Женька вскочила и пробежалась взглядом по столовой, изнывая от любопытства. Увидеть во плоти такое имя — само по себе приключение. Но потом быстро сообразила, что дама — невидимка. Только так можно объяснить присутствие ее голоса в комнате ранним утром. «Очень приятно», — сказала Женька, приседая в неуклюжем реверансе, чем вызвала одобрительный кивок Кощея. Пряча улыбку, он откинулся на спинку стула и изо всех сил разглядывал отполированные ногти. Его глаза столь весело поблескивали, что Женька против воли поискала на столе тяжелый предмет. «В самом деле, злодей же бессмертен, что ему будет с одного удара? Да вот хотя бы с сахарницей!» Однако строгое покашливание разбило заманчивые мечты. «А вы, простите, где находитесь? Неудобно как-то с невидимкой разговаривать», — сказала Женька. Кощей театрально прикрыл ладонью глаза. «Прекрати поясничать», — велела невидимая дама. Тут Женька заметила на месте вчерашнего зеркала портрет в полный рост, а, приглядевшись внимательнее, и вовсе опешила. Дама в зеркале смотрела строго, осуждающе поджав губы, но не на нее, а на Кощея. «Этот трюк нам никогда не надоест?» — сурово осведомилась дама. — Может, ты будешь показывать меня в цирке или на ярмарках? Давай еще конкурс устроим. Найдите Эвелину. — Ну, прости, прости меня! — искренне повинился Кощей, прижав руки к сердцу. — Не буду больше, но честное слово. Но у всех такие лица по первости. Он не выдержал и захохотал. Естественно, злодейский. Получилось очень заразительно, почти как у забавы, и Женька тоже улыбнулась. «Нет, главное осматриваться, а глаза как у белки, в кои-то веки разгрызший золотой орех», — еле проговорил Кощей сквозь смех. «Честное слово, Эвелина, тебе стоит на такое хоть раз посмотреть? Это же реально цирк!» я его гувернантка», — четко пояснила Эвелина Стивовна, сухо кивнула, и отражение растаяло на глазах у изумленной Женьки. Смех Кощея словно обрезала. «Зачем же так?» — растерянно пробормотал он, но в зеркале уже отражалась столовая. «Гувернантка?» — тихо переспросила Женька. «Эвелина Стивовна, гувернантка Кощея, да?» «Бывшая», — моментально уточнил Кощей. «То есть учи уроки, умойся, поставь бяку на место», — не слушая, продолжила Женька. «Ешь хлеб, держи спину прямо, иначе не получишь сладкого, да?» Пришла ее очередь смеяться. Выбора другого не было. Представив, как бедного Кощея ставят в угол за невыполненные уроки, девушка просто не сдержалась и засмеялась, начисто игнорируя мрачные взгляды злодея. Воображение подсовывало все новые картины. Женька никак не могла остановиться. Одни короткие штанишки и разбитые коленки чего стоили.